Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Миляев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Овидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фарисов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.